Сразу после ужина отряд начал готовиться к экспедиции. В подобных делах мелочей не бывает. С одной стороны, захват судна должен пройти без серьезных осложнений. С другой, путешественникам предстоит переплыть океан. Малейшая оплошность может привести к непоправимым последствиям. Первым делом воины приводили себя в порядок. Они принимали душ, брились, подстригались. Уже через час этих людей было не узнать. Из заброшенных грязных бродяг друзья превратились в цивилизованных представителей рода человеческого. Помощники Сфина принесли несколько комплектов новенькой аланской формы. Ее долго подгоняли, ушивали, гладили. На все требовалось время, а его катастрофически не хватало. Лишь к 6 часам утра путешественники, за ночь не спавшие ни минуты, наконец справились с нелегкой задачей. Любой встретившийся на улице патруль принял бы группу за образцовое отделение аланской армии. Тем более, что Салан и Белауну хорошо известны ее уставы. Именно они носили на рукавах офицерские нашивки. Линда и Вилл лучше других знали психологию соотечественников. Им предстояло вести наиболее сложные переговоры в порту. Последняя проверка оружия, рюкзаков, и отряд двинулся на посадку. Возле склада стоял крытый грузовик. Вокруг машины, заложив руки за спину, тревожно прохаживался хозяин торговых операций. Заметив друзей, он подошел к ним и с грустной улыбкой проговорил. «Отлично выглядите. Как с обложки журнала? Вряд ли охрана заподозрит подвох. Первый автомобиль я уже отправил на набережную. Работы в порту идут полным ходом. Вас там ждут». «Тогда пора», — сказал Храбров, крепко пожимая руку Сфину. Воины проворно по одному запрыгнули в кузов. Тщательно закрываясь стопками ящиков и коробок, путники размещались в передней части грузовика. Последними в машину садились Тина и Олесь. «Удачи!» — утирая невольно набежавшую слезу, сказал тосконец. «До встречи на Униме!» — выкрикнул на прощание Русич. Автомобиль быстро пересек город и подъехал к огромным металлическим воротам порта. Из караульного помещения неторопливо вышли 2 охранника. Навстречу аланцам из кабины вылез водитель. Он спокойно предъявил десантникам необходимые документы на машину и груз. Предусмотрительный Сфин уже 1.5 месяца занимался доставкой продовольствия на корабли. К его работникам привыкли, и проверки носили чисто формальный характер. Пехотинцы осмотрели автомобиль, заглянули в кузов, но ничего, кроме коробок, увидеть не сумели. Вскоре грузовик тронулся с места. Объехав вспомогательные и административные здания, машина замерла на причале. К ней сразу подбежали 4 тосконских грузчиков. Работали они профессионально. Продукты складывались аккуратной стопкой возле трапа, и в любой момент их можно было перенести на судно. Решительный находился поблизости. По своему предназначению корабль считался разведывательным, нечто среднее между катером и миноносцем. В длину он достигал 40 метров и обслуживался экипажем из 18 человек. Сейчас на судне находилась лишь дежурная смена, помощник капитана, 2 матроса и моторист. Воины внимательно огляделись по сторонам и спрыгнули на бетонную площадку причала. Дальнейшие события протекали стремительно и точно по плану. Воржиха и Декриньян побежали к заправочным емкостям, там уже копошились 2 оливийца. Стюарт и Сатан оглушили часового у склада боеприпасов. Грузчики приступили к переносу ящиков на корабль. Тем временем остальные солдаты взбежали по трапу на решительный. Вахтенный матрос вскочил со своего места, но удар по шее его тут же успокоил. 1.5 минуты, и судно оказалось в руках у наемников. В порту по-прежнему было тихо и спокойно. Фолс еще спал. Смена часовых должна произойти в 8 часов, а сейчас нет еще и 7. Лишь наблюдатели на вышках добросовестно несли службу. Но они даже предположить не могли, что на причале хозяйничает группа мятежников-землян. Новая аланская форма и отсутствие внешних признаков нападения собьют с толку кого угодно. К ранним работам на складах охранники давно привыкли. Храбров взволнованно ходил по рубке корабля, Русич ожидал доклада Белауна. Вилл вместе с пленным мотористом осматривал машинное отделение. От решения аланца зависела судьба экспедиции. Если в двигателях есть хоть небольшие неполадки, все предпринятые действия потеряют смысл. На захват другого судна у наемников просто не остается времени. А подготовка к длительному путешествию уже шла полным ходом. Трюм был буквально завален продовольствием, баллонами с водой и оружием. На палубу Вацлав и Жак с помощью лебедок погрузили 10 бочек топлива. Теперь их крепили тросами к бортам. Наконец на лестнице раздались учащенные шаги, открылась дверь, и в проеме показалось довольное лицо Белауна. «Все в отличном состоянии!» — выкрикнул Вилл. «Можем отправляться!» «Решительный заправлен под самую завязку, механизмы работают как часы». «Ты сумеешь с ними разобраться?» — поинтересовался Олесь. «Конечно!» — усмехнулся Аланец. «Возьму Криса и Олана в помощники, и через сутки я уже не буду нуждаться в консультациях». «Отлично», — вымолвил землянин. «Погрузка почти закончена, объявляй общий сбор. Пора прощаться с Оливией». Чтобы снять со Сфина подозрения в соучастии, воины связали водителя и грузчиков и положили их в кузове автомобиля. Примерно через полчаса торговец заявит властям города об угоне машины вооруженными людьми. К тому моменту корабль уже будет в открытом океане. Обвинить Морсвилца в помощи наемникам командование оккупационной армии не решится. Слишком мало доказательств. Странное оживление на причале привлекло внимание дежурного офицера. В сопровождении сержанта Аланец направился к решительному. Возле грузовика их встретила Салан. После краткого приветствия женщина завела десантников за автомобиль. Здесь офицера ждали Карс и Мэлоун. Вскоре аланцы присоединились к связанным тосконцам. Принимая необходимые меры предосторожности, Стюарт, Декриньян и Саттон заняли места в боевых рубках. Зарядив орудия, они направили стволы на боевые вышки. Один точный залп, и сооружения превратятся в груду развалин. Проверив людей, Храбров дал команду на запуск двигателей. Моторы взревели одновременно. Бешено вращающийся винт взбурлил воду, судно медленно отошло от пирса. Русич повернулся к помощнику капитана и громко, чтобы слышали матросы, сказал: «Мы выходим в открытый океан. Уверен, вы прекрасно знаете фарватер. Если корабль вдруг сядет на мель или наткнется на риф, пощады не ждите. Ваши трупы будут выброшены за борт на корм рыбам. И поверьте, рука у меня не дрогнет». В подтверждении своих слов Олесь скинул с плеча автомат и направил оружие на аланцев. Посмотрев на испуганные лица подчиненных, лейтенант дрожащим голосом спросил: «У нас есть другие варианты?» «Само собой», — кивнул головой землянин. «Мы не хотим никого убивать. Лишь обстоятельства заставили нас прибегнуть к решительным мерам. Если все пройдет нормально, то после ряда уточнений, ровно через сутки я отпущу вас. Получите спасательную шлюпку, продовольствие, воду и плывите куда угодно». «А какие гарантии?» — недоверчиво проговорил офицер. «Мое честное слово», — спокойно сказал Храбров. «Можете не сомневаться», — вставила вошедшая в рубку управления Линда. «Я бывший лейтенант экспедиционной армии, участница первой удачной высадки на планету. Подтверждаю каждое слово этого человека, особенно когда он говорит о расстреле. Я лично помогу наемникам. Мы здесь не в игрушки играем». «Так вы аланцы?» — удивленно воскликнул помощник капитана. «Не все», — возразила женщина. «В отряде есть и земляне, и тосконцы, и аланцы. У нас нет другого пути, как покинуть Оливию, а потому шутить не советую». «Вы Линда Салан», — вдруг тихо вымолвил один из матросов. «Я видел вашу голографию на обложке армейского журнала. 7 лет назад было много шума, но потом официальные власти сообщили о гибели героини знаменитой экспедиции. «Чепуха», — снисходительно улыбнулась путешественница. «Генерал Возан любит искажать факты. Для оккупационной армии я действительно умерла, а на самом деле ушла с друзьями в северные территории материка. Впрочем, хватит болтать. На причале стало чересчур оживленно». Исчезновение дежурного офицера вызвало настоящий переполох. Из административных зданий выбежало несколько морских офицеров, послышался протяжный надрывный вой сирены. Десантники торопливо обыскивали склады, а рабочие, пришедшие в порт, растерянно слонялись по пирсу. Пока главный штаб Аланского флота еще не понял, что произошло. «Пошевеливайся!» — громко закричала Салан, передергивая затвор автомата. «Меня отдадут под трибунал!» — истерично пролепетал лейтенант. «Это будет не скоро, а твою голову я прострелю сейчас!» — зло сказала женщина. Офицер поспешно нажал на две кнопки, повернул небольшой рычаг вправо и решительно и стремительно отошел от причала. Якоря и швартовочные канаты земляне убрали давно. В подобных мелочах помощь экипажа им не требовалась. Постепенно корабль набирал ход и поворачивал на северо-запад. 10 минут, и заградительный мол остался позади. Расчеты береговых батарей еще не получили информацию о похищении судна, и какой-то болван махал беглецам головным убором. С большим поклоном Саттон ответил ему тем же. Вскоре берег превратился в узкую темную полоску на горизонте. Олис внимательно смотрел в бинокль на зеленоватую гладь моря. Погони не было видно. Захват решительного застал аланцев врасплох, и организовать преследование они не сумели. Как и госпожа Релаун, генерал Возен понимал, что появление мятежной группы в городе непростая случайность. Убийство Оливера Кана – всего лишь досадный инцидент, произошедший на волне эмоций и чувств. Вряд ли покушение на наемника планировалось заранее. Храбров свел счеты с бароном, но ведь Кан очень редко бывал в Фолсе. Вывод напрашивался сам собой. Земляне проникли в город с какой-то другой целью. Вопрос в том, с какой. Самый логичный ответ – у них закончился стабилизатор. Запасы истощились, а жить хочется. На заседании военного совета другие версии даже не обсуждались. Спорить с офицерами, недавно прилетевшими на Тоскону, не имело смысла. Командующий остался в явном меньшинстве. Он мог настоять на своем варианте, но брать на себя лишнюю ответственность генерал не захотел. Отряд бунтовщиков и так попортил ему много крови. В последние годы на Оливию прибыло немало посвященных. Офицеры просились сюда сразу после академии, чтобы сделать быструю и легкую карьеру. Что такое настоящая драка с местными жителями, новобранцы не знали. Мирная политика позволяла армии подчинять огромные территории без единого выстрела. Лишь обезумевшие племена мутантов пытались сопротивляться, и их безжалостно уничтожали. Слушая рассуждения подчиненных, Возен невольно улыбался. Глупцы. Они пытаются оценить группу Олися и Тина по меркам поставляемых сейчас на планету землян. В этом и кроется основная ошибка. Ведь первые партии воскрешались по абсолютно иной интеллектуальной программе. Уровень развития Русича и его друзей гораздо выше, чем у многих аланцев. Кто-кто, а командующий прекрасно знал все нюансы эксперимента Делонта. 4 года назад он не хотел признавать очевидных фактов и жестоко поплатился за допущенные ошибки. Именно по его просьбе советник внес изменения в базу данных, вводимую в мозг наемников. На Оливию стали поступать хорошие исполнительные солдаты, не отличавшиеся большим умом и сообразительностью. И вот перед генералом сидят капитаны и майоры, ни разу не сталкивавшиеся с участниками первой экспедиции, и пытаются предсказать дальнейшие действия мятежников. Нет, Возен не будет навязывать собственное мнение. Пусть все идет своим чередом. Удивительно. Но предложения землян сейчас воплощаются в жизнь великим координатором. значит, мерзавцы не столь уж глупы. По приказу коменданта Фолса в госпиталях ввели дополнительную охрану. В центральных районах города патрули и полиция усилили бдительность. По предложению службы безопасности установили наблюдательные посты на крышах и скрытые дозоры возле дорог. Увы, все предпринятые меры не принесли ни малейшего результата. Бунтовщики словно в воду канули. Ничего не дали и выборочные проверки подозрительных бродяг. Аланские офицеры начали забывать о случившемся инциденте, ведь убили-то землянина. Как бы хорош ни был наемник, вместо него рано или поздно пришлют другого. И лишь командующий чувствовал, что нападение приближается. Он перенес ставку в Фолс, постоянно просматривал доклады разведчиков, но ничего подозрительного не обнаружил. Определить вероятную цель наемников так и не удалось. Генерал проснулся от нервного частого стука в дверь. Возан быстро поднялся, накинул китель и вышел в коридор. Перед ним на вытяжку застыл ординарец. «Что случилось?» — сонно поинтересовался командующий. «Чрезвычайное происшествие в порту», — отчеканил офицер. «Подробности неизвестны, но, говорят, какие-то люди похитили разведывательный корабль «Решительный». «Проклятье!» — выругался генерал. «А ведь я предупреждал. Поступки этих подлецов непредсказуемы. Хотя о подобном варианте стоило подумать». Возен переоделся в полевой мундир и выбежал на улицу. Штабной автомобиль ждал его возле подъезда. «В порт!» — коротко приказал командующий. Через 10 минут генерал был уже на пирсе. Огромная площадь с причалами, складами и доками напоминала разворошенный муравейник. Люди метались от здания к зданию, с трудом понимая целесообразность своих действий. Заметив прибывшего Возена, к нему подбежал начальник порта. «Господин генерал, группой неизвестных, переодетых в форму наших солдат, полчаса назад захвачен разведывательный корабль «Решительный». Сейчас я готовлю погоню. Через 15 минут 4 судна выйдут в океан», — отрапортовал офицер. «Отставить», — бесстрастно сказал Возен. «Предпринятые меры уже не имеют смысла. В лучшем случае вы их не найдете, в худшем они утопят еще пару кораблей». «Но похитители-дилетанты», — попытался возразить полковник. «Глубочайшее заблуждение», — покачал головой командующий. «Мы имеем дело с опытными профессионалами. Негодяи воюют всю свою жизнь. Таких бойцов в экспедиционном корпусе немного. Как им удалась столь дерзкая акция? Доложите подробности». «Многие нюансы еще не ясны», — честно признался начальник порта. «Видимо, преступники захватили грузовик, доставляющий продовольствие на корабли. Охрана у ворот при проверке машин ничего подозрительного не заметила. Дежурный офицер был схвачен и связан, часовой у склада с оружием тихо снят. Команду «Решительного» незнакомцы застали врасплох. Мы проявили удивительную беспечность». «Вот с этим я согласен», — горько усмехнулся генерал. «Давно пора навести здесь порядок. Где дополнительные посты на причалах? Вахтенные матросы на кораблях спят, их не разбудишь даже из гаубицы. Сколько было нападавших?» «Часовые на вышках насчитали около 10», — вымолвил полковник. «Они, наверное, открыли бы огонь по чужакам, но форма сбила с толку солдат. Кроме того, водители и грузчики помогали похитителям. Сейчас мы знаем, что тосконцы работали под угрозой оружия». Возен резко обернулся и взглянул на подчиненного. Последние слова офицера его очень заинтересовали. В мозгу появились некоторые догадки и воспоминания. «Беглецы хорошо загрузились», — уточнил командующий. «Более чем», — ответил аланец. 10 бочек с горючим, несколько тонн продовольствия и воды, огромное количество оружия и боеприпасов. Им можно оснастить целую роту». «А охранника наемники убрали», — рассуждая вслух, сказал генерал. «Нет», — возразил начальник порта. «Его оглушили, не причинив серьезного вреда. Во время захвата ни один человек не пострадал. И, признаться честно, меня это удивляет. Судя по всему, кого бы то ни было убивать в планы похитителей не входило. Разумеется, согласился Возан. Иначе на пирсе лежали бы груды трупов, а здания горели бы ярким пламенем. Мятежники преследовали другую цель – покинуть Оливию. Вы думаете, столь грамотно спланированную операцию осуществили земляне? Недоверчиво спросил полковник. Я не думаю, я уверен, мгновенно отреагировал командующий. Они пришли в Фолс, чтобы найти и захватить подходящее судно. Убийство Канна лишь отсрочило нападение. Непонятно почему, бывшие наемники больше не нуждаются в стабилизаторе. Факт примечательный. Так какие действия нам предпринять? Непонимающе произнес Аланец. Приведите в порядок порт, выставьте усиленную охрану, ответил генерал. Подобный инцидент никогда не должен повториться. К вечеру отправьте группу легких судов на поиски плененной команды. Как только земляне разберутся с управлением корабля, матросов наверняка отпустят. А решительный? Изумленно воскликнул офицер. Это новейшее быстроходное судно флота. Забудьте о нем, с горечью сказал Возан. Он отвернулся от подчиненного и не спеша направился к автомобилю. Грузовики до сих пор стояли на причале. Бунтовщики умело использовали представившийся им шанс. Агенты службы безопасности проводили допрос тосконцев. Водитель, бурно жестикулируя, что-то рассказывал аланцам. На мгновение командующий остановился. Полученные сведения никак не складывались в единую цепь. Почему машины оказались в порту так рано? Без помощи со стороны наемникам было бы не справиться. Слишком нагло и уверенно действовали бунтовщики. Земляне владели точной и полной информацией о системе охраны секретного объекта. Генерал посмотрел на административное здание порта и неожиданно увидел невысокого толстого оливийца. Владельца торговой фирмы Возан прекрасно знал. Он давно помогал аланской армии в снабжении продовольствием. «Сфин?» – удивленно произнес командующий. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь разобраться, кто меня ограбил». Не моргнув глазом, солгал тосконец. «Мои люди стали жертвами преступников. Они отдали все продукты аланским солдатам, а теперь, оказывается, это были похитители. Я требую компенсации за нанесенный ущерб. Ведь кража совершена на вашей территории». И тут генерала осенило. Ведь Сфин морсвилец, и значит, земляне прекрасно его знают. Теперь все встало на свои места. Командующий даже вспомнил документы о поставках продовольствия на корабли, которые он утверждал несколько декад назад, и уж точно после смерти своего офицера службы охраны. Раскрылся и секрет с формой. Впрочем, компания Толстяка перевозила не только обмундирование, но и оружие. Его репутация вне подозрений. Взяв оливийца под локоть, Возан отвел Сфина в сторону и тихо проговорил. «Нас здесь никто не услышит. Предлагаю беседу на чистоту. Безопасности неразглашения тайны гарантирую». «А о чем речь?» — слегка испуганно спросил тосконец. «Почему ты им помог?» — напрямую задал вопрос генерал. «Это ведь большой риск. Вся твоя деятельность может быть свернута в один момент». «Я знаю», — задумчиво сказал морсвилец, глядя в глаза Алансу. «В плане хватало недостатков. Главное, любой ценой захватить судно. Операция ведь прошла очень тихо. Насколько я знаю, никто из ваших людей не погиб. Даже не пострадал», — уточнил командующий. «Вот видите», — развел руками толстяк. «Алан потерял лишь корабль, пусть и хороший. А если бы я им не помог? Вы знаете наемников не хуже меня. Они все равно добились бы цели, но с причала пришлось бы смывать лужи крови. Кому это надо?» «Не слишком ли простое объяснение?» — улыбнулся Возан. «И не вздумай говорить, что тебе угрожали». «Ну, хорошо», — честно признался оливиец. «Отчасти идея действительно моя. Я в большом и неоплатном долгу перед Олесем и Тина. 7 лет назад земляне вытащили меня из грязи, сделали человеком, вернули честь и достоинство. Благодаря воинам, нищий бродяга стал богачом. Такое забывать нельзя. Когда группа пришла ко мне на базу, разве мог я отказать?» «Понимаю», — кивнул головой генерал. «Всегда завидовал крепкой дружбе. У нас в армии, к сожалению, карьерные интересы часто ставятся выше товарищеских взаимоотношений. Чтобы подняться по лестнице, надо опередить соперника. Какими средствами? Признаюсь честно, особенно аланцы не церемонятся. Так поступаю я, так поступают со мной. В первые годы я проклинал дикую планету. Пески, ужасающая жара, постоянные стычки с мутантами, полное отсутствие комфорта. Но со временем мое мнение изменилось. Здесь я далек от мелочных интриг и высоких начальников. Чем не скромное счастье?» Командующий иронично рассмеялся. Он старел и чувствовал это. С годами приходила мудрость и проницательность, зато терялась амбициозность. Хотелось мира и покоя. «Эти парни неплохие разведчики», — вставил Сфин. «Они проложат дорогу, а вы по ней пойдете. Ведь переправа не за горами». «Все-то ты знаешь», — усмехнулся Возан. «Операция планировалась примерно через полгода, но теперь придется поторопиться. Из-за беглецов информация о вторжении Алана просочится на Униму, и мы встретим на материке агрессивно настроенных местных жителей». «Не думаю», — возразил тосконец. «Вряд ли земляне будут провоцировать конфликт». «Кто знает», — задумчиво заметил генерал. «Но чему быть, того не миновать». «А как моя лицензия?» — взволнованно поинтересовался толстяк. «Проваливай отсюда», — произнес командующий, изображая гнев. «И держи язык за зубами. Мои офицеры тебя не раскусили, а вот служба безопасности вполне может докопаться до истины. И не смей заикаться о компенсации. Убытки восполнишь торговлей в новых землях». «Уже исчезаю», — радостно ответил Сфин и быстро зашагал к грузовикам. Возан постоял еще 5 минут, полюбовался сине-зеленой гладью океана и неторопливо направился к подчиненным. Слушать их чепуху не хотелось, но должность обязывала. Он был на службе и всегда ответственно относился к работе. Утрата боевого корабля, конечно, факт неприятный, однако никто сегодня утром не погиб. И это уже хорошо. В данном вопросе оливиец абсолютно прав. За последние годы взгляды генерала на ценность человеческой жизни принципиально изменились. Командующий давно не добивался цели любой ценой. Что-то в душе сломалось.